Не след какому-то Плещееву знать про игры с русской партией в Стокгольме, не про подлинную миссию Веселовского в Лондоне, не тем паче про приватное письмецо нынешнего члена Верховного Тайного Совета князя Василия Лукича князю Меньшикову из Стокгольма, как-никак, а со стороны Долгорукова это уж точно могло считаться изменой. Его-то ведь не известили о тонкой игре Меньшикова с Остерманом. «Почему ж не записываешь ответа на пункт, Плещеев?» Меньшиков явно догадывался о затруднениях своего следователя. И тут статский советник сообразил, что ему надобно делать. «А не записываю, потому что никакого твоего ответа не было. Вместо ответа ты мне дал какие-то бумаги, и я их, не читая, — раздельно выговорил Плещеев, — приложил к делу и доставлю в Верховный Тайный Совет. Капитан Мельгунов! — из-за двери размашисто вошел офицер. — У вас все готово? — Так точно. Начинайте. Внезапно меньшиковскую дворню начали сгонять в большую залу, медлительных подталкивая прикладами. Великий плач поднялся в доме, великая тревога. Оказавшись в зале, где по стенам уже сидели в креслах господа, слуги падали перед ними на колени, с воем прижимались к сапогам и подолам, кричали, что хотят быть с ними неразлучно. Поменять барина, у которого иной раз прослужил четверть века, страшно было для крепостного истопника или конюха, все одно, что для человека вольного оказаться в чужой стране. Ломалась вся, плохая ли, хорошая ли, но жизнь привычная, хоть и невольная. Да ведь любая новая жизнь будет рабская, просто отдадут другому хозяину. Меньшиков был силен и многоделен, потому к своим милостив. А что будет у нового, кому они теперь достанутся? Страшен казался вопль полутора сотен людей, у которых в одночасье ломалась судьба. Когда все обитатели дома были согнаны солдатами в залу, Плещеев зачел именной указ. Все имущество бывшего князя Меньшикова, а также все его бумаги и иностранные ордена отбирались в казну. На пропитание семейству предлагалось оставить, по усмотрению господина следователя, взять семейство сие под крепкий караул до дальнейшего его величества об них распоряжения. И началась трехдневная с утра до вечера опись конфискованного имущества. Плещеев брал какую-то вещь, показывал всем присутствовавшим в зале, затем передавал Мельгунову и заносил в опись. Впоследствии, уже напечатанная по материалам архива Верховного Тайного Совета, эта опись заняла толстый том инфолио. Описали два огромных сундука с алмазами, яхонтовыми и золотыми украшениями, потом еще два сундука с серебром, потом еще три сундука с деньгами. Вкупе с деньгами, захваченными одновременно в многочисленных меньшиковских имениях, мануфактурах, заводах, лавках, компаниях, сумма конфиската составила примерно 4 миллиона петровских рублей. Золото насчитали вместе с посудой. На 105 фунтов весом драгоценные самоцветы чохом оценили в 1 000 000. Помимо захваченного движимого имущества, конфискации подлежали 6 частных городов светлейшего: Батурин, Ямбург, Копорье, Раненбург, Араненбаум и Козельск. 90 000 крепостных рабов в имениях, 500 000 десятин пахотной земли, 1 000 000 десятин лесов, 1 000 000 десятин луговых сенокосов.